«Да», – кивнула мастер. «Задания в гильдии разнятся по категории сложности, от Е до ССС. И вот, для выполнения миссии Е-ранга, ты должен быть магом Е-ранга или выше. Как в старые добрые времена начала она объяснять элементарные вещи, но частенько определенный и подтвержденный ранг оказывается неправильным, из-за чего риск слишком большой», — пояснила она, и я понял, что именно это и случилось в Риадане. И даже без этого, одному магу будет очень тяжело выполнить задание своего ранга, и даже если получится, сделает он это из последних сил. Чтобы облегчить себе жизнь, маги создают группы и вместе выполняют задания. Но в нашей гильдии есть правило, деньги между всеми членами группы разделяются поровну, предупредила она, и, хотя голос ее почти не изменился, по моей спине прошли мурашки. Ну и вот, если хочешь образовать группу с кем-нибудь, возьми красную конфетку, а если не хочешь, возьми синюю. Улыбнулась она и положила леденцы на стойку. Я сначала не поверил в такой странный и глупый способ выбора, но Пира, похоже, было полностью серьезно. Помимо Хейлин я тут почти никого и не знаю, настолько задумался я, что аж вслух это сказал. В глазах мастера проявилась хитринка, тогда с ней и вступи в группу. Прищурилась она, ожидая моей реакции. Мне нужно было всего лишь числиться в этой гильдии, пока не придет человек, знающий о проклятии, и ни в какую группу я вступать не собирался, рассчитывать на помощь не приходится, и они скорее уж будут мешаться. Поэтому я потянулся к синей конфетке, и замер. Именно в этот момент я понял, для чего нужна вся эта сцена с конфетами. Глаза Хейлин источали бесконечную грусть, когда она увидела, что я собираюсь взять синюю конфету. Немного сместил руку, и потянулся к красной конфетке, и вот глаза девушки сияют как два солнца. Еще раз потянулся к синей, и снова бездна отчаяния и одиночества. Теперь к красной, и опять два блюдца сияющих золотом. Я возмущенно посмотрел на учителя, которая довольно ухмылялась. Она все это задумала, зная, что я не смогу отказать. Из принципа и упрямства я решил взять синюю, но с каждым миллиметром, что преодолевала моя рука, вид Хейлин становился еще более жалким, пока наконец окончательно не сломал мою решимость. «Черт с тобой, старая кошелка!» – про себя думал я, пока брал красную конфетку. Не знаю, действительно ли учитель старая, но судя по тому, насколько она хитрая, я бы не удивился, будь ей больше 100 лет. «Так значит, ты готов образовать команду с Хейлин?» – уточнила она. «Да», – ответил я, смирившись со своей судьбой. «Ура!» – обрадовалась Хейлин и бросилась меня обнимать. «Должен признать, оно того стоило. Прости, не получится», – улыбнулась она. «Если бы я сейчас пил, уверен, подавился бы. Ну а так, на моем лице ничего не отразилось. Наоборот, я улыбнулся и спросил, почему же, хотелось прямо сейчас взять и прирезать своего учителя. Думаю, половина гильдии мне спасибо скажет. Ну, понимаешь, маги С-ранга могут вступать в команду только с магами С-ранга», чуть менее уверенно ответила она. Я посмотрел на расстроенное лицо Хейлин и окончательно решил вступить с ней в одну группу. «А как стать этим вашим магом С-ранга?» – спросил я. «Есть два способа. Первый – ты проходишь особое испытание, которое проводится раз в 5 лет. И второй – ты побеждаешь мага С-ранга нашей гильдии в честной битве, где я и вся гильдия являемся свидетелями». Вздохнув, я огляделся. «В гильдии есть несколько сильных бойцов. Человек 5, считая берсеркера. Хейлин как своего противника я не рассматривал, в первую очередь, потому что я не смогу нормально ударить эту милашку, а еще, вряд ли хорошая идея сражаться с тем, кто может в любой момент стать берсеркером и порушить все вокруг. Поэтому я решил выбрать кого-нибудь другого. И кто тут С-ранговый? На всякий случай спросил я, но все оказалось не так просто. К сожалению, оставшиеся С-ранговые сейчас на заданиях. Но не стоит переживать, они скоро вернутся. Ты ведь только вступил в гильдию, и вряд ли пойдешь на следующую миссию в ближайшие пару дней. Поэтому у тебя еще будет возможность встретиться с ними, обещала она. Недолго думая, я согласился с подобным. Раз так, то позволь ненадолго откланяться. Мне придется в этом городе задержаться, и нужно озаботиться поиском жилья. У нас есть общежитие. Не хочешь поселиться там? Берем немного, предложила она. Но я покачал головой. Не думаю, что буду чувствовать себя комфортно в общежитии. Я пошел искать себе домик с двориком, а нашел огромный двухэтажный особняк с большим садом, фонтаном и даже скульптурами. Сначала я действительно хотел маленький домик, но потом подумал и решил, что раз могу себе позволить, то нет смысла отказываться от роскоши. Все равно, будучи аристократом в Корал, я уже привык к роскоши, и заново принуждать себя к бедной жизни мне совсем не хочется. Подобный особняк обошелся мне в весьма круглую сумму. Дом был не слишком огромен, около 1000 квадратных метров, но и одному там было скучно, тем более учитывая, что за этим домом нужно будет ухаживать и охранять его. Последняя проблема решалась достаточно просто. Всплеск черного пламени, и предо мной появились рыцари из сгустка тьмы. Но сейчас они отличались от тех, кем были ранее. Их темные фигуры украшали разные доспехи, а глаза светились красным. Они все преклонили колени, и один из них заговорил. «Чего желаете, господин?» «Вас 50», — произнес я, смотря на гуманоидные тени. «Станьте невидимыми для обычных людей и следите за моим домом, но не вступайте в сражение без необходимости, и никого не убивайте», — отдал я четкие приказы. Последнее нужно было на случай, если кто просто захочет меня навестить, но не предупредит об этом. Было бы неприятно, если бы они убили кого мне знакомого из моей собственной глупости. Стражи на своих крыльях поднялись высоко в небо, на несколько километров, где их никто не увидит, и начали парить там, наблюдая за моим домом, а разбойники спрятались в тенях, как им и велено. Теперь бы озаботиться горничными, подумалось мне, ну или хотя бы дворецким. Я долго думал о том, есть ли у меня девушки среди миньонов, но вспоминались только несколько разбойников. Некоторое время я думал об этом, потом просто выкинул из головы и заснул. На первый день в новом городе с меня хватит. За неделю в гильдии я неплохо обжился. Все еще было непривычно и шумно, но... когда не было поводов для вечеринок, все же терпимо. Правда, вечеринку тут устраивали по причине и без, за неделю две вечеринки, и это не считая ту, что устроили в честь меня. В первый раз из-за того, что кто-то вернулся с миссии и решил это отпраздновать. Во второй раз из-за какого-то непонятного праздника, о котором я никогда не слышал. Действительно, любители повеселиться. Хорошо еще в этом мире дни рождения не празднуют. Иначе было бы слишком много вечеринок на один день. Свое место я также нашел. И, что неудивительно, это оказался единственный участок спокойствия во всей гильдии, стойка, за которой стояла Пира. Все боялись ее гнева, и потому следили, чтобы в эту сторону ничего не прилетало. А я, как тот, кто не хотел во все это влезать, хорошо чувствовал себя в этом уголке. Как ни странно, рядом со мной сидела Хелин. Я слышал, обычно она в гильдии не задерживалась и предпочитала сидеть где-то в углу. Но с момента, как я появился тут, девушка остается рядом со мной, и пусть большую часть времени молчит, но почти всегда улыбается. «А ты неплохо свыкся», — сказала учитель, потирая бокалы и подергивая кроличьи ушки. «Даже не ожидала, что тебе хватит одной недели. Сказал бы, что преувеличиваешь, но пусть будет так», — не стал я спорить. «Скажи лучше, учитель, почему ты все время тут?» — выразил я свое недоумение и показал на стойку. «Когда-то давно я работала официанткой. Я очень скучаю по тем временам, когда могла рассекать на роликах между столами и разносить еду. К сожалению, как главе гильдии мне это не подобает, но так я хоть частично подавляю свою грусть. Как будто то, чем ты занимаешься сейчас, подобает главе гильдии». Закатил я глаза. «Ты что-то сказал?» Сделала она вид, что не услышала, и улыбнулась так, что мне плохо стало. «Как будто то, чем ты занимаешься сейчас, подобает главе гильдии». Слово в слово повторил я. «Видишь ли, пугать вздумала. Может, на остальную малышню это и действует, но я не настолько робкий, чтобы испугаться от такого». Но улыбка действительно жуткая. Она нисколько не удивилась, потому что за прошедшие несколько дней эта картина повторялась много раз. Вместо этого она отвлеклась на других и начала пугать их, восстанавливать, так сказать, свою гордость за их счет. Так продолжалось около часа. Я просто сидел и наслаждался атмосферой. Это было не так скучно, как можно было подумать. Видеть, как другие люди веселятся, отчасти я понимаю, почему Перри так нравится это место. Отсюда видно, что делает каждый из гильдий. А потом в здание забежал парнишка. «Они вернулись», — сказал он. «Миссия С-ранга была успешно завершена». «Да, я знал, что они справятся. Как же круто. Теперь за нашей гильдией официально 10 С-ранговых заданий. Сегодня вечеринка. Нет, вся следующая неделя объявляется праздничной. Половина затрат беру на себя. Наконец нас можно назвать элитной гильдией». Я ничего не понимал и смотрел сначала на одних, потом на вторых. Судя по тому, как они себя вели, это действительно радостное событие. Но я не понимал, почему гильдия бывает трех типов, начал объяснять учитель, видя мое недоумение. Обычная, элитная и королевская, в зависимости от статуса определяются и привилегии, что получает гильдия. Сегодня мы выполнили 10-е задание S-ранга, и теперь можем считаться элитной гильдией, пояснила она. Об этом я слышал впервые, поэтому был немного удивлен. То есть вы везде назывались сильнейшей гильдией, будучи обычной? С неким разочарованием спросил я. Нахальный мальчишка, у нас самая сильная гильдия, повысила голос крольчиха. Просто нам попадалось слишком мало заданий S-ранга, вот так и получилось, пробурчала она. Спорить с ней у меня не было никакого желания, да и понимал я, что это бессмысленно, поэтому я пожал плечами. Это правда, поддержала Хейлин главу. Наша гильдия – самая лучшая. Ну, если ты так говоришь, я поверю, улыбнулся я подруге. Эй, возмутилась Пира, но я ее проигнорировал. Меня сейчас интересовало не то, что гильдия стала элитной, это одно, но ведь то, что они выполнили миссию, значит, что они вернулись, правильно. Значит, я наконец смогу узнать побольше о нужном мне ритуале, а там можно будет и дальше проходить эту сюжетную линию с гильдией. Ну а там, глядишь, я с ранга подниму. Понятия не имею, зачем мне это, но Хейлин хочется порадовать. А потом зашли они, и вся моя уверенность будто исчезла. Я не видел их уже больше полугода, они немного изменились, даже стали краше, чем были. «С тобой все в порядке?» – взволнованно спросила меня Хейлин. Она никогда не сводила с меня взгляда, и потому заметила тень растерянности на моем лице. Я, сначала посмотрев на нее, потом вернув свой взгляд на них, я улыбнулся. «Более чем», – заверил я ее. «Кажись, я выгляжу как объевшийся сметаной котенок», а люди вокруг ликовали. Они собрались у входа и приветствовали группу, что выполнила официальное задание S-ранга. «Сара, слышал, ты уничтожила целый город в бою с теми демонами. Лира, ты ведь в одиночку сдерживала армию демонов?» «Да, их дуэт как всегда непобедим. Девочки, может, присоединитесь к нашей группе? Личные ученицы нашего мастера, они прекрасны и невероятно сильны. Я бы душу отдал, чтобы они хотя бы взглянули на меня. Они достойны называться валькириями. Все их так превозносили, а вот я радовался этой встрече больше всех. Почему? Потому что долго ждал этого. Эти засранки бросили меня и ушли тренироваться. Судя по всему, они попали к Пере, и вряд ли это совпадение, которое обучило их скрываться от ясновидения. Но так уж получилось, что я их все равно нашел. Автор, впервые я готов тебе пожать руку. Пусть и сделано все неумело, но ты хотя бы организовал нашу скорую встречу, а не тянул ее многие годы. Они тоже заметили меня и застыли. Я полагал, что они начнут паниковать. Ну и ожидал, что они захотят продемонстрировать полученную силу и затеют бой. Однако, чего я не ожидал, так это того, что Сара бросится на меня и крепко обнимет. «Я так скучала по вам, господин», – прошептала она, пока из глаз шли слезы. Только вот Сара имела совершенно другие планы. Она топнула ногой по земле с такой силой, что волна энергии сбила с ног некоторых магов. После чего она с ухмылкой подошла ко мне. «Сразимся, господин», – с вызовом посмотрела она в мои глаза. Среди магов гильдии прошелся шепот. Они начали обсуждать, что происходит. И тогда решила высказаться Пира. «Детишки, вы уже должны были запомнить это наглое лицо. Он недавно вступил в гильдию и уже неделю тут ошивается. Ну и вот, я хотела бы его официально вам представить. Это мой старший ученик. Ну и, соответственно, близкий друг наших валькирий. Он сбежал от меня полгода назад и с тех пор шлялся непонятно где. Но теперь он вернулся и хочет вступить в гильдию», — сообщила она все. Вся гильдия затихла, а учитель все продолжала. «Поскольку в нашей гильдии принято все доказывать делом, он сразится с двумя валькириями и покажет, чему научился за это время», — заявила она. Народ взорвался овациями и радостью. Похоже, тут всегда любили помахать кулаками. Я посмотрел в хитрые глаза учителя, после взглянул на Сару и Лиру, которые смотрели на меня с вызовом, желая показать, что стали сильнее. В любом случае, меня уже втянули в это, так что, будь посему, мне и самому интересно с ними сразиться. Так и наступил день боя. Глава 6. Наше воссоединение должно было быть фееричным, однако, девочки будто избегали меня. Учитель сказала, это потому, что они не хотят показывать свои чувства до тех пор, пока не покажут, чего достигли. Отчасти я их могу понять, хоть и не согласен с таким подходом. Впрочем, я пойду по их сценарию. Новые знания обо мне ничуть не оттолкнули других из гильдии. Наоборот, если раньше они относились ко мне немного холодно, пусть и проявляя разный интерес поначалу, теперь, когда оказалось, что я ученик Перы, и что завтра у меня будет бой с Сарой и Лирой, все начали ютиться вокруг меня. Даже Хейлин расспрашивали о подробностях, но она была не очень хороша в этом. Переночевав в своем удобном особняке, я встал в 9 часов. Мне нет необходимости столько спать, 5 минут было бы более чем достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Но мне нравится спать, поэтому я не отказываю себе в удовольствии. Следом были тренировки. Из одежды я выбрал кимоно и размахивал мечом. Все каты, начиная с первой каты воды и заканчивая 10-й катой железа, и так несколько раз подряд. Подобными практиками я начал заниматься еще в Коралл. Не знаю, становлюсь ли я сильнее, но это определенно меня успокаивает. На 11-м часу я прогулялся по рынку и выбрал ингредиенты на ужин. Без 10 минут 12 я был там, на арене, где и будет проходить бой. Мое состояние можно было описать только одним словом – спокойствие. Вчера вся эта ситуация застала меня слишком внезапно, вот я и возбудился. Теперь же я был готов, и потому это не так сильно меня тронуло. Наоборот, сейчас я хочу наказать девчонок, которые бросили меня ради каких-то там тренировок. Если оно того не стоило, я и выпарю. Причем обоих. За поясом у меня была катана, не черная катана, потому что это будет слишком жирно против них, а та самая суперострая и суперпрочная, которая была сделана из сосуда душ. О, он таки пришел. Воодушевился народ. Я с удивлением смотрел на сотни людей, собравшихся в качестве зрителей. Может, причина, по которой мастер захотела провести бой на арене в центре города, не только в желании сохранить целостность здания гильдии. Немного помолчав, я перевел взгляд на Перу. Чего? Сражение двух S-ранговых – это редкое представление, на которое многие не прочь были бы прийти. Конечно же, я не могла не воспользоваться такой возможностью. Все билеты были проданы, улыбнулась она. И они считают это лучшей гильдией в мире? Ничего не говоря, я встал на линию, где должен быть боец. Арена и вправду была большой и создавалась, похоже, с учетом того, что на ней будут драться и S-ранговые, уж больно хорошие тут условия для боя. А отлично, наконец оба претендента на месте, закричал неизвестный комментатор. Позвольте вам представить, Артур Блейк, самоуверенный новичок, который решил стать S-ранговым магом в самой сильной гильдии города Атлас. Решил он выбрать банальнейший из способов меня представить. Смотрите на него. Красавчик, да, девочки, готовьтесь, быть может, именно вам он достанется. Начал он нести какой-то уж совсем бред, но писк множества женских голосов напрягал, а испытают его навыки они. Наши валькирии, символ силы всех женщин Атласа, одни из сильнейших магов S-ранга, Лира и Сара. Весь стадион стоял, затаив дыхание. Сейчас должно было начаться главное событие в городе. Бой между двумя S-ранговыми. Нечасто такое событие можно наблюдать в таких местах. Я бы и сам был не против понаблюдать такое зрелище со стороны. Ведь, если я правильно рассчитал, то S-ранговыми считаются только те, кто достиг 40 уровня и выше. В том же Роме таких воинов можно по пальцам пересчитать. А тут их достаточно много. Во взглядах девчонок читалось что-то большее, чем просто желание сразиться. Они действительно хотели доказать, что их выбор был верным. «Думаю, тебе стоит подготовиться, Артур», — мягко сказала Лира. «Мы больше не те, что раньше». Я лишь усмехнулся. «Пока что я убедился лишь в одном. За эти полгода ты стала более болтливой. Остальное же вам придется доказать». Сара стукнула посохом по земле, и из нее вырвались ледяные колонны. «Именно это мы и собирались сделать», — закричала она. Огромные колонны вдруг разбились на сотни кусков льда, которые полетели на меня. Однако я просто активировал повелитель стихии на полную мощь и создал вокруг себя барьер, где температура достигала нескольких тысяч градусов. Весь лед растаял, так и не дойдя до меня. Вперед бросилась Лира. Ее движения были настолько быстрыми, что я едва успел заметить, как она сорвалась с места и оказалась прямо передо мной. Инстинктивно я блокировал мечом. Ее наручи блеснули в воздухе, и в следующую секунду я ощутил сильный удар в свой меч. Она увеличила вес наручей в последний момент, и мне пришлось напрячь все силы, чтобы удержаться на месте. Ее атаки следовали одна за другой, словно вихрь, и с каждым ударом я чувствовал, как они становятся тяжелее. По примерной оценке, ее скорость стала в 3 раза выше, а удары раз этак в 5 сильнее. Однако, если это все, чего ты достигла за это время, то ты зря потратила время, зарычал я. Пропустив ее выпад, я попытался встретить ее контратакой. Это казалось хорошей идеей, но, только вот, это не все. Оскалилась она и исчезла. Лишь благодаря особенностям истинных глаз смерти я смог защититься. Тем не менее, ее удар кулаком сломал мой меч и впечатал в барьер, окружающий арену и защищающий зрителей. Она не била в полную силу, и даже так, пробила защиту одеяния хаоса. Возможно, если бы она по максимуму увеличила вес своих наручей, то я уже лежал бы мертвый. «Ну, как вам?» — с ухмылкой спросила она, после чего исчезла в фиолетовом тумане и появилась рядом со мной. Перебросившись парочкой ударов, я выдохнул. «Теперь я понял. Считая, что ты сражаешься так же, как и тогда, я допустил серьезную ошибку». Вздохнул я. «Так получается, что ты теперь...» «Хе-хех, а я что говорила?» Самодовольно подняла она голову. «Учитель сказала, что с моей ловкостью и скоростью я могла бы выбрать другой стиль боя, но я не согласилась, и мы пришли к компромиссу», сказала она. «К сожалению, магия иллюзий мне не очень хорошо дается, но магия невидимости», она ухмыльнулась, и исчезла. «То есть, получается, у нас гибрид классов ассасин и файтер? Что за абсурд? Чему эта крольчиха их вообще учила? Впрочем, стоит признать, она действительно стала опасным противником». «Дурында, я вижу тебя», — оскалился я и атаковал, но она успешно уклонилась и разорвала дистанцию. Телепортация в ее исполнении — страшное оружие. В этот момент Цара вступила в бой. Ледяные осколки устремились ко мне со всех сторон, заставляя меня отступать. Каждый осколок, попадая в землю, оставлял за собой морозную стужу, замораживая все вокруг. Вода текла по земле, собираясь в массивные волны, которые стремились накрыть меня с головой. У Сары раньше были задатки ледяной магии, но пользовалась она этим откровенно слабо. Сейчас все изменилось. Ее 2 стихии идеально комбинируют. Она даже меняет стихию прямо во время боя, превращая лед в воду и воду в лед, тем самым вводя противника в заблуждение. Но самым проблемным оказалось то, как они работали в команде. Не скажу, что прямо идеальная командная работа, но точно близко к этому. Моя защита постепенно слабела. Лира теснила меня своей невероятной скоростью и тяжелыми ударами, а Сара метко направляла ледяные атаки, перекрывая пути к отступлению. Они действительно стали сильнее, подумал я, увертываясь от водяной пушки, которая могла бы разорвать меня на куски. Мои ноги начали скользить по замерзшей земле, когда я почувствовал холодный ветер от очередного ледяного шипа, который пролетел мимо. Я замер на мгновение, поражен их слаженностью и мощью. Но это, черт возьми, воодушевляет. Как там говорилось, я аж воспылал. Оскалился я, воздух вокруг меня задрожал, и я почувствовал, как все элементы вокруг подчиняются моей воле. Ветер завыл, огонь вспыхнул, и земля начала подниматься под моими ногами. Пора бы и мне стать чуточку серьезнее. Теперь моя очередь. Я сделал шаг вперед, и земля под Лирой взорвалась, сбивая ее с ног. В тот же миг я направил огненный вихрь в сторону Сары, который испарил ее ледяные щиты, превращая их в облака пара. Ветер подхватил меня, и я стремительно ворвался в центр боя, нанося сокрушительный удар своим мечом. Удар разорвал землю и воздух, отбрасывая девчонок назад. Когда пыль осела, они обе лежали на земле, тяжело дыша. Возможно, они надеялись победить меня. Однако это с самого начала было невозможно. Не думал я, что вы заставите меня использовать время императора, признался я. Впрочем, победа все равно за мной, ухмыльнулся я. Девушки выглядели обиженными, особенно Сара, которая, помимо всего прочего, приуныла. Ладно уж, так и быть, немного порадую девчонок. Однако, должен сказать, вы хорошо постарались за это время. Улыбнувшись, я протянул им руки и позволил встать. Если бы я тоже не стал сильнее, то определенно проиграл бы. Девчонки, молодцы. Честно, если им это так нужно, то я позволю им помогать мне в бою. Думаю, без этого они снова себя начнут накручивать. Тем не менее, я не такой, как они. Посмотрев на мастера, на всякий случай я решил уточнить. «Я же теперь S-ранговый?» – спросил я. Судя по довольной улыбке, она именно к этому и вела. «Конечно», – кивнула мастер. «Поздравляю, Артур Блейк, ты теперь 4-й маг S-ранга в гильдии Древа Жизни. Почему у меня такое чувство, будто все прошло по ее плану? будто даже эта победа являлась частью ее неизвестного плана, но пока не уверен, паранойя это или интуиция, я решил просто игнорировать эти опасения. Глава 7. Эту ночь я провел с Сарой. Лира тоже напрашивалась, но одного взгляда избранницы магии хватило, чтобы заставить ее отступить. Однако, когда Сара отвернулась, лисица прошептала одними губами: «Скоро ты все равно будешь моим». Кажется, Хилин меня искала, чтобы вместе порадоваться тому, что я стал S-ранговым. Лира это заметила и начала подшучивать над бедным берсеркером. Но при этом она же скрыла мою особенно тесную дружбу от Сары, чтобы у нас не началась ссора на почве ревности. Весть о повышении моего ранга разошлась достаточно быстро. Свидетелей этому было масса. И, что достойно уважения, мастер таки поделилась со мной частью заработанных на бое денег, а потом попросила прощения и объяснила, что разрушение в гильдии обходится в копеечку, и потому она цепляется за любую возможность подзаработать. Похоже, даже такой великий маг не способен превращать любую материю в золото. Возможно, это редкая способность. Когда по ходу разговора я увидел, как в очередной драке порушили часть здания, даже я проникся словами Пера и принял ее извинения. То и дело, гуляя по улицам, я слышал о мастере меча из гильдии Древа Жизни, который оказался сильнее Валькирии. Не думал, что просто так брошенная фраза определит мое прозвище в гильдии. Но «мастер меча» звучит, правда, может аукнуться, ведь это, по сути, раскрывает мое основное оружие, но это же может и играть на меня, можно будет подловить противника на сильном дальнобойном навыке или неожиданным ударом кулака. Место рядом с мастером уже закрепилось за мной, и она была не против, и остальным было проще, меньше вероятность, что меня побеспокоит, и я вынесу парочку тел из гильдии вперед ногами. Правда, вместе с повышением появились и неожиданные проблемы, например, вечеринка. И нет, необычная, коих в гильдии чуть ли не каждый день по несколько. Уж не знаю, какому гению в голову пришла эта идея, а я его обязательно вычислю, и думалку вправлю, но в тот же вечер, как я победил Валькирий, у меня дома прошла вечеринка. Срач, который они устроили, было невозможно описать словами. Сердечный приступ хватил не только меня, но и моих миньонов, которым надо было все это убирать. Драгоценные скульптуры и множество древних археологических сокровищ, эти вандалы уничтожили все. Чуть даже мне дом не разнесли, но я вовремя спохватился и вывел из строя каждого, кто начинал драку. За один только вечер пришлось 3 40-уровневых и десяток 30-уровневых магов вырубить. «А ты у нас богатенький?» — спросила Пира, которая занималась любимым делом, разносила еду и напитки. «Такой особняк стоит очень много». Странно посмотрела она на меня. «Не жалуюсь», — пробубнил я. «Помнится, у тебя ведь тоже был особняк в Дрияр». «Ой, да какой это особняк?» «Так, домик, полученный по наследству», — отмахнулась она. Уйдя от темы разговора, она сбежала. Если так подумать, я даже не знаю причины, почему она оттуда ушла. В этот момент я еще не знал, что мастер делает все это потому, что хочет денег. И на следующее же утро она потребует от меня оплату за услуги профессионального официанта. Конечно же, я направил ее в далекое пешее путешествие, не потому, что жадный, а потому, что гордый, но она от меня не отстала, пока не получила деньги. Но раз она так падка на деньги, у меня появилась отличная идея. Нанять ее в качестве домработницы, ну или точнее предложить подобную работу, чтобы посмеяться над ней. Но к моему ужасу, она отказалась не сразу, заставила же она меня понервничать, сделав вид, что может согласиться. К счастью, это была шутка, и она отказалась. Правда, проблема с домработницей еще не решена. Мои миньоны ворчали, когда им говорят убраться в комнате. И оттого мне начинает казаться, что наличие у них разума – это не такое уж и преимущество, как я думал. Встречая народ героя, на очередной выкрик извне гильдии я практически не обратил внимания. Однако то, что беловолосый парнишка осмелился выбить двери ударом ноги, пока Пира была в гильдии, поразительная смелость или глупость. А потом этот беловолосый полетел лицом в пол, когда его в спину пнул парень с черными волосами. Странная парочка вернулась в гильдию. Но что впечатляло больше всего, это их аура. Не скажу, что они какие-то чудовища, но парнишки в свои 15 лет уже на 30 уровне, а то и выше. Вспоминаем ту же Лиру, которая за несколько десятков лет достигла лишь 30 уровня, и ужасаемся. Я отчасти понимаю, почему сагильдийцы так смело везде говорят о своей силе. Далеко не каждая гильдия может похвастаться и одним S-ранговым, а тут целая толпа. Так еще и маги рангом ниже очень сильны. Эй, вскочив со своего места, беловолосый схватил брюнета за шиворот. «Тебе давно зубы не выбивали?» – зло спросил он. Но брюнет лишь фыркнул. «Ты стоял в проходе, как идиот. Что мне нужно было делать, если я пройти не мог?» – ответил он. В гильдии эту парочку приветствовали достаточно активно и, судя по всему, хорошо знали. «О, команда «Холодное пламя» вернулись», – заговорила Пира, напротив которой я, как и всегда, попивал чайк. «Холодное пламя?» – удивился я столь неподходящему названию их команды. «Кура и Шира», – показала мастер на черно-белую парочку. «Они хорошие мальчики, но постоянно дерутся. Поэтому я заставила их создать группу, и теперь они всегда выполняют миссии вместе», – пояснила она. «Жестоко, вынужден был я признать, видя, что они чуть ли не убить друг друга готовы». Но мастер лишь покачала головой. «Их родители состояли в одной группе», – начала она рассказывать. «Даже имена своим детям придумали похожие, Шира и Кура. Но однажды они не вернулись с задания, а эти детки остались под моей опекой. С тех пор они всегда держатся вместе, хоть и дерутся постоянно, но это свойственно мальчишкам». Выслушав короткую, но понятную историю, я еще раз взглянул на них. «Да, теперь я вижу, у них это что-то такое же было и у меня в детстве, когда я еще потерял интерес к жизни, желание схватиться за другого ребенка и не отпускать, чтобы не быть одиноким. И зачем мне это знать?» – спросил я. «Разве мастер гильдии не должен хранить тайны своих детей?» Но эта женщина лишь улыбнулась. «У тебя хорошие представления о том, что должен делать мастер», – заметила она, и посмотрела так, будто вложила в эти слова совсем не тот смысл, который понял я. «Но для начала тебе нужно понять человека, и если ему нужна помощь, сделать все, что в твоих силах, а потом, если этого будет недостаточно, стать достаточно сильным, чтобы помочь. Эти двое уже давно не страдают от тех воспоминаний». Я некоторое время молчал, но после просто решил выкинуть ее слова из головы. Но она схватила меня за руку и посмотрела прямо в глаза. Ее взгляд был очень странным, будто она ожидала от меня ответа. «Чичева?» – чуть напряженно спросил я. «Думаешь, я не права?» Меня раздражало то, как она ко мне относится. Не только сейчас, а вообще, с первого мгновения, как я оказался тут, она будто от меня что-то хочет. Когда мы были в Дрияр, она себя так не вела. Вот и сейчас, я понимал, что должен просто согласиться с ней, но решил этого не делать. Почему? Потому что я не думаю, что она права. «Ты говоришь о чем-то совсем абстрактном», — сказал я. «Стать сильнее, чтобы решить чьи-то проблемы? Смешно. Так это не делается. Ты не можешь 100 лет идти по шагу, а потом пролететь 1000 километров в одно мгновение. Это все равно, что просить человека помочь тебе создать утопию, при этом не имея ни малейшего представления, как это сделать». Она кивнула, принимая мой ответ, и отпустила меня. Вокруг начался шум. Парочка, Шира и Кура, начали драться. Остальные присоединились, и в гильдии разворачивался очередной мордобой. Поэтому сейчас на меня и Перу почти никто не обращал внимания. Сделав шаг назад, крольчиха все-таки отвернулась от меня. «Но разве мир без войн? Это звучит не прекрасно, это невозможно», — отрезал я, и на эмоциях взмахнул рукой. «Но мы отходим от темы. Маг 10 уровня не победит мага 50, неважно, насколько он мотивирован и кого хочет спасти. Вот о чем я говорю». Она вздохнула и отвернулась. «Вот значит, какой ты человек, Артур Блейк, а раньше ты казался другим». Я ничего не сказал, и, встав со своего места, направился к выходу из гильдии. Меня сильно раздражают и утомляют подобные бессмысленные разговоры. Одно дело просто шутить и веселиться, раздражая людей, и совсем другое – говорить о подобном на полном серьезе. Есть математика, и никакая накомопавер не сделает 99 больше 100. А может, просто я стал серьезнее за это время в Корал? Даже не знаю, почему я вообще спорю с глупцами. Ну, хотят они верить в чудеса и силу дружбы, пускай, меня ведь это не касается. «Артур!» — крикнула мне вслед Хелен, которая побежала за мной. «Ты уже уходишь?» Немного помедлив, я собирался было ответить, как тут меня сзади схватили за плечо. Я уж удивился наглецу, который осмелился совершить такую глупость, но понял, что это тот самый парень с белыми волосами. Он меня не знает и, наверное, поэтому не боится. «Да, ты же тот новенький, который уделал Сару и Лиру?» — спросил он. Я немного насторожился, но все-таки кивнул. «Да, сразись со мной, потребовал Белобрысый. Нет, это гильдия и все члены Древа Жизни просто долбанутые на всю голову. Это уже диагноз. Лады, напады. Парень пару раз удивленно моргнул, сначала не поверив, что я так просто согласился. Слышали, народ, радостно огляделся он. Сегодня я отмудохаю С-рангового и сам стану им. Его глаза загорелись предвкушением, и вскоре магическая энергия начала бить во все стороны. Секретная техника. Но удар ногой вбил его голову в пол. Упс, подумалось мне, когда его голова проломила пол. Ну и ладно, будет местью этой старой корге. Прошла секунда, вторая, третья. Он все никак не поднимался. Чего? Спросил я у притихшихся гильдейцев. Он начал кастовать заклинание, значит, бой уже начался. Конечно же, ко мне не было никаких претензий. Просто все удивились такому быстрому окончанию боя. Этот идиот, второй парень, Кура, попинал лежащего сокомандника и посмотрел на меня. «Тоже хочешь смахнуться?» – спросил я. Он быстро замотал головой. Было видно, что он парень умный и не хочет без причины получить по шапке. После избиения непричастного настроение мое улучшилось, и сразу желание сбежать из гильдии пропало. Поэтому я вернулся на свое место, заказал еще одну чашечку чая и начал наслаждаться напитком. Неважно, какая мастер-засранка, чай и кофе она готовит отменные. Жизнь в гильдии весела и интересна. На самом деле, я даже не удивлен, что меня сюда закинуло. Это известный мне сюжетный троп. Я называю подобные произведения «Скайримщина». Почему? Потому что в Скайриме есть несколько глобальных не связанных друг с другом квестов. Выполни один, и ты станешь архимагом в Академии магии. Выполни другой, и вот ты уже глава братства ассасинов. Третий квест делает из тебя главой наемников-оборотней. Четвертый квест позволяет стать лидером воров. Отдельно идет война двух фракций, повстанцев и узурпаторов. И также отдельно, вампиры и охотники на вампиров, где ты также можешь стать главой одной из сторон. Короче говоря, Скайримщина – это набор практически не связанных с собой сюжетных линий, через которые проходит один главный герой. Что-то такое напоминает и моя жизнь в этом мире. Тем не менее, нельзя забывать, почему я на самом деле пришел в эту гильдию. Расспросы показали, что ни Сара, ни Лира ничего не знают об этом ритуале. Но кто тогда может знать? Ясновидение четко показало, что мне нужно в эту гильдию, и что дальше. Пока я думал об этом, кое-кто проснулся. «А-а, я проиграл, с первого же удара», — раздавшийся голос Белобрысова. «Идиот, этот Артур победил Валькирий. Ты, кто еще ни разу не смог коснуться их, сразу полез на противника сильнее. У тебя что, мозги атрофировались еще при рождении?» — ворчал Кура, кто явно был куда умнее своего друга. «Сильным можно стать только сражаясь с сильнейшими», — привел Широ аргумент, который даже я не смог бы оспорить. «Я уж было подумал, что скоро начнется еще одна перепалка, но Широ оставил Кура и подошел ко мне. Как себя чувствуешь?» – спросил я у Белобрысова. «Надеюсь, он не захочет сразиться еще раз. Не хотелось бы все время тут тратить на его вызовы. Ты сильный», – прищурился он и внимательно оглядел меня. «Ну спасибо, меня зовут Широ, будем знакомы», – и протянул руку. «Это что, парень мне дружить предлагает?» Впрочем, я был и не против. Надо же мне быть хотя бы немного знакомым со своими одногильдийцами. Артур Блейк. Я принял рукопожатие. Сразу за ним подошел и брюнет, который также представился. Кура, маг тьмы и молнии. Будем знакомы. Мне оставалось только принятие его добродушия. Правда, я не знал, что вскоре каждый в гильдии решит познакомиться со мной поближе и будет также представляться. Жизнь в гильдии текла своим чередом и, должен сказать, быть сильным легальным магом оказалось куда скучнее, чем я ожидал. Задания и выше рангов встречаются достаточно редко, и в числе такого большого количества гильдий редко получается захапать такое задание себе, а магов, желающих выполнять такие задания, очень много. Как следствие, был дефицит на задании ранга А, за что более низкого ранга браться желания у меня никакого не было. Я уже наохотился на всякую нечисть и занимался поисками редких ингредиентов на 10 жизней вперед, а ничего другого в этих заданиях и не встречалось, да и пока не ясно, у кого можно получить информацию об ритуале. Я даже у Перы попросил помощи, но и она не смогла ничего выяснить. Странно. Поэтому я просто сидел и ждал чего-нибудь особого, интересного задания ранга, или пока не случится апокалипсис. И в этом я был не одинок, хотя, скучной была только дневная жизнь, а вот по ночам Сара не давала мне соскучиться. Все было настолько плохо, что иногда мне начинало казаться, нет ли у нее навыка, дающего бесконечную выносливость. Но, вроде нет, и она просто извращенка. Лишь в одну ночь я смог ее выпроводить, и то, можно сказать, что мне повезло, ее Пира вызвала для серьезного разговора, и этой же ночью ко мне наведалась Лира. «Даже не думай, с тобой уж спать я точно не буду», — отрезал я все поползновения в эту сторону. «А как же командный дух?» — поинтересовалась лисица. «Будет некрасиво с вашей стороны, если все остальные будут, а я, нет». Я нахмурился. «О чем ты говоришь?» Сделал я вид, будто не понял. «О той девушке, герой королевства Ром. Анастасия, кажется, слышала, у вас с ней очень близкие отношения». Ухмыльнулась она. «Как ты? Какая теперь разница?» Она облизала губы и присела рядом со мной. «Знаете, я была готова терпеть ваши отказы, если бы вы старались построить семейные отношения с Сарой. Играть верного мужа достаточно непросто. Тем не менее, вы не из таких людей. Для вас создать группу из одних девушек и спать со всеми в норме вещей. И, получается, есть вопрос, почему в таком случае вы отказываете мне?» Она подалась вперед и села на мои колени, после чего взглянула в мои глаза. «Может быть, я просто недостойна вас?» Было сложно ответить на этот ее вопрос. «Дело не в этом, просто. Просто, что, неужели я противна вам? Если скажете, что именно не нравится, я изменю это. Может быть, мои звериные ушки, или лисий хвост. Хотите, я избавлюсь от этого?» Я посмотрел в ее глаза. «Ты прекрасно знаешь, что, если бы ты мне не нравилась, я бы тебя не пустил в свою группу. Тогда, почему?» Продолжила она упрямиться. «Не будешь смеяться?» «Не буду. Просто я хотел дать тебе шанс сбежать, если ты этого хочешь. Ведь, в конце концов, ты просто потеряла свой путь. И, возможно, когда-нибудь захочешь». Однако, я не успел договорить. Ее губы соприкоснулись с моими. «Господин, вам не подобает думать о других. Вы эгоистичны в своем желании помогать другим. Делать все, что захочется, идем вам куда больше. Именно поэтому я в вас и...» Однако она замолчала, так и не договорив. «Влюбилась?» — фыркнул я. «А если да, то что?» Я несколько секунд посмотрел в ее глаза и принял решение. «То ты дура!» — хмыкнул я и, поддавшись вперед, поцеловал. «Будем считать, что такому злостному и жестокому убийце, как я, положено и дурить девушкам головы». Утром следующего дня я снова валял дурака в гильдии. То же касалось и других сильных магов гильдии. Если с Хилин понятно, мы были в одной группе, и она не могла уйти одна, то вот команда Валькирий, а также Холодное Пламя, все они сидели в гильдии, не зная, чем себя занять. Ну или всю неделю отходили от своих миссий, во что верится с трудом, они не выглядели сильно уставшими. Сара, к моему удивлению, несмотря на всю ее серьезность и правильность, оказалась душой компании. Она относилась ко всем в гильдии как старшая сестра, что, несомненно, должно было всех бесить. Но почему-то остальные, даже деды, принимали ее заботу с благодарностью. «В этом мире твоя магическая сила превалирует над возрастом. У кого выше ранг, тот и старший маг и наставник остальным. Наверное, поэтому она может себе позволить так относиться к остальным. За это время в гильдии я многое узнал об этих людях. Оказалось, они не такие уж и плохие ребята. Просто маги каждый день рискуют своей жизнью. Любой работодатель может ошибиться с определением ранга задания или обмануть, из-за чего каждая миссия магов может стать последней. Именно поэтому они пьют и веселятся как в последний раз, потому что это действительно может оказаться их последний день со своими друзьями. Драки и постоянные ссоры объяснялись этим же. Если это может оказаться последний день не только для них, но и для их друзей, они не будут сдерживать свои мысли и подарят им самую искреннюю улыбку или самый искренний удар кулаком в лицо, смотря как себя этот друг повел. Были, конечно, и те, с кем я не успел познакомиться, но большая часть приходила знакомиться с новеньким и пытались затащить меня в свою группу. Правда, шипящая как ядовитая змея Хилин отпугивала каждого, кто пытался завести разговор об этом. А вот кто постоянно держался подле меня, не считая Хилин, разумеется, это парень с обычными, казалось бы, черными волосами. Белобрысый тоже ютился неподалеку, но он, в отличие от Кура, любит помахать кулаками, в то время как сам брюнет был конфликтен исключительно с Широ. Все они смотрелись в гильдии весьма органично, и, как обычно, мастер стояла за стойкой и наблюдала за всем этим балаганом. «Как здорово, да», — вдруг задала она вопрос. «После повышения статуса гильдии к нам приходит гораздо больше заданий в ранга. Правда, что ли? Изогнул я бровь, вспоминая свои недавние мысли на этот счет. Даже представлять не хочу, как люди раньше тут уживались, если на всю гильдию приходилось десяток заданий ранга. В этой стране задания выдаются тремя способами. Первый – задание выдается в конкретную гильдию, и люди оттуда выполняют задание, если могут. Второй – задание выдается гильдиям в определенной области, например, рядом с целью или гильдиям из одного города, и каждая гильдия может подать запрос на выполнение. После получения запроса у гильдии будет один месяц, в течение которой должно прийти сообщение, что задание выполнено, в противном случае задание снова выводится в общий доступ, пока кто-то первым не откликнется, и так до тех пор, пока задание не будет выполнено. И третий, задание выдается абсолютно всем гильдиям, и команды могут выполнить задание в одиночку или в паре с командами других гильдий, но, опять же, место фиксируется, и пока не объявят о провале или выполнении задания, никто уже не имеет права выполнять это задание. Обычно задание относится к одной из этих категорий, но, конечно же, бывают и исключения. Поэтому задания ранга S не так часто попадаются обычным гильдиям. Только вот я не ожидал, что мастер собирается меня кое к чему подвести. Нам тут, кстати, недавно S-ранговую миссию дали, намекая сказала она. Я сначала удивился, все-таки, задания, которым сразу же можно присудить такой ранг, встречаются редко. Но очень быстро собравшись, я посмотрел в глаза женщины. Надеюсь, ты оставила это задание для моей команды? Прищурился я. Мне очень, очень скучно в последние дни. Хотелось бы немного развеяться. Она улыбнулась, но так ничего и не ответила. Вместо этого она выбросом маны привлекла внимание абсолютно всех членов гильдии. «Прошу, уделите мне минутку», — начала она. «В качестве дополнительной проверки и подарка новой элитной гильдии от совета нам пришло задание особого ранга». Она внимательно осмотрела всех. «Группы, которые я сейчас назову, вы объединитесь в одну команду и вместе пойдете выполнять задание», — заявила она, заставив меня сморщиться. Ведь я уже понял, к чему все идет. Валькирии, холодное пламя и драконоборцы, это задание вы будете выполнять вместе. Нетрудно догадаться, что нас с Хилин назвали драконоборцами из-за выполненной миссии с вивернами. Мне было без разницы, какое название дадут нашей группе, поэтому я не возражал. А Хилин, похоже, и вовсе была сильно рада столь крутому имени. Единственный, кто возражал против существования драконоборцов, это Сара, которая хотела, чтобы я вступил к валькириям. Но я принципиально не стал этого делать, не хватало мне, чтобы меня валькирией называли. «Можно уточнить?» — поднял я руку, прерывая мастера. «Если каждый из нас может в одиночку такую миссию пройти, почему же нам нужно объединяться?» Мастер удовлетворенно кивнула. Похоже, она ожидала такой реакции. «Это необычное S-ранговое задание. Оно допускает, что миссия может оказаться сложнее, чем другие. То есть, получается, эта миссия относится к категории S+. Я слышал о таких миссиях, плюсик им добавляется не просто так. Миссия с плюсом значит, что все не настолько плохо, чтобы давать ранг выше, но в одиночку пройти такое задание будет невозможно даже очень сильным магом того ранга, и нужно по меньшей мере несколько магов. Ура, класс!» – заорал Шира. «Неужели вы наконец признали мою силу, мастер?» «Сядь, идиот!» – зашипел на него Кура. «Тут нечему радоваться. Мы будем вынуждены рисковать своими жизнями». Взгляд мастера смягчился, и она попыталась улыбкой извиниться перед дуэтом. «Вы оба правы», — сказала она. «Это очень опасная миссия, но мы не можем отказаться от нее сейчас, иначе разочаруем совет. Поэтому я отправляю туда тех, в ком уверена», — заявила она. После этого я услышал ее голос у себя в голове. «Телепатия? Похоже на то. Артур, я хочу попросить тебя сделать лидером группы Сару. Перед тем, как научить ее своему сильнейшему заклинанию, я должна убедиться, что она готова. Ты же присмотри за ней и остальными. Прошу, верни их всех в целости и сохранности». Мне оставалось только вздохнуть. Эта крольчиха спасла мне жизнь. Да и будем честны, она хороший фавн. «Ладно, но взамен, ты расскажешь мне, почему ведешь себя так странно?» Она слабо улыбнулась. «Не согласилась, гадина знает ведь, что я никого из них не дам в обиду. Сама миссия была достаточно интересной. Согласно выданной информации, недалеко от водных границ Атлании пару дней назад появился большой корабль. Как этот корабль выглядит, было не разобрать, та местность вот уже неделю как сокрыта туманом. Поскольку это мог оказаться вражеский флагман, к нему отправили небольшой разведывательный отряд, который должен был выяснить, зачем сюда пришел этот корабль, но отряд исчез и перестал выходить на связь. Вскоре задание дали в город, что находился рядом с этими границами. За миссию взялась не слишком сильная, но достаточно известная гильдия, в котором состояло по меньшей мере 2 S-ранговых мага. Команда одного из них как раз и направилась на выполнение миссии, но и с ней потеряли связь. А потом и второй S-ранговый гильдии направился на помощь первому и также пропал. Поэтому задание отправили гильдии, которая только что заслужила элитный ранг. И именно поэтому задание с пометкой «плюс» уже 2 S-ранговых мага пропали на корабле и пока не вышли на связь. Даже сильные сенсоры перестали их чувствовать, как и их ману. Значит, это задание точно не для одного S-рангового мага. Поэтому Пир отправляет столько народу. Ну и отлично. Глава 8. Задание, на котором исчезло 2 S-ранговых. Такое не редкость, на самом деле, и потому удивительно, что задание решили поднять до S-плюс ранга. То есть, вероятно, те, кто это затеял, знают куда больше, чем говорят. Не думаю, что Пира в их числе, но она до чего-то додумалась и отправила меня с этой группой. На всякий случай. Ну или я себя просто накручиваю, и на самом деле ничего серьезного нет. Артур, все в порядке? Бдительная Хейлин сразу заметила, как у меня ухудшилось настроение. Я был благодарен, что она так обо мне волнуется, но ее постоянный взгляд немного пугал. Надеюсь, она не превратится в психованную Индире, готовую покрошить меня за случайный взгляд не в ту сторону. Не волнуйся, Хейлин, просто голова побаливает. Улыбнулся я. А еще, это немного волнительно, выполнять свою первую миссию. Отчасти я рад, что образовал с ней команду. У нас с ней ламповая атмосфера. Все спокойно, радостно и просто. Нам даже говорить о чем-то нет необходимости. С Сарой было немного не так, она в целом более холодный человек, чем Хейлин. Только вот, взгляд сам собой направился на еще одну парочку, что сейчас сидела чуть в стороне и наблюдала за нами. Сара буквально взглядом прожигала дырку в Хейлин, а та и не замечала. Лира же пыталась немного успокоить свою подругу. С одной стороны, поведение Сары понять можно. С другой же, мы с Хейлин действительно очень близкие друзья. На эту миссию отправили 6 человек. 3 парня и 3 девушки, если быть точнее. И, поскольку перемещать мы через портал, а одна капсула обычно 4-местная, пришлось разделиться. Было бы логично разделиться на парней и девушек, так в каждой капсуле было бы по 3 человек. Однако девушки были против, и так, меня усадили среди 3 девушек, а Шира и Кура поехали вдвоем. Справедливости ради, я был самым недовольным этой затеей, особенно учитывая, что была альтернатива. Даже предлагал вшестером поселиться в одной капсуле, но меня и слушать не стали. Даже Хейлин радовалась тому, как все получилось, совсем не замечая взгляды Сары и Лиры. Святая простота. Капсулы оказались очень удобным средством путешествия. Как тот, кто может потеряться в 3 соснах, я принял важное решение, когда стану нагибатором 9317, обязательно заставлю построить такие же порталы по всему миру. Это будет указ нового повелителя вселенной. До портового города мы добрались всего за пару дней. Не скажу, что все это время мы провели с комфортом, особенно я, кто был в окружении настоящих гадюк. Сара и Хейлин не особо ладили, но тут, каюсь, виноват я, камень преткновения интересов всех дам нашей команды. Ну и что, я ничего не могу поделать со своей обаятельностью. Главное, девушки не сорятся, и это уже выдающееся достижение. Из всей нашей компании жалко было только Лиру, ее энергичная натура терялась среди наших интровертских настроений. Вот и он, портовый город. Я слышал, что этот город стратегически очень важен для королевства Атлания, потому что именно через этот город происходят все морские сделки королевства. Богатый портовый город впечатлял своей красотой. Особенно выделялись целые водяные улицы, проходящие через городские кварталы. И эти улицы, похоже, использовали не только для красоты, но и для транспортировки. На специальных лодках можно было плыть по течению и перемещаться по городу. Да и сам город выглядел ничуть не хуже Атласа, полностью состоящий из многоэтажных каменных строений. По крайней мере, центральная часть города смело могла соперничать и со столицей. И, конечно же, отсюда открывался прелестный вид на море. Так вот, это что за таинственный корабль? Обозначенный корабль было не увидеть обычным взглядом. Мало того, что от берега он расположился далеко, так еще и вся та область была покрыта туманом. Тем не менее, Мои соратники видели темную фигуру огромного корабля в далеком горизонте. Оно и понятно, зрение магов куда острее, чем у обычных людей. Да и тут помогли колоссальные размеры корабля. А вот я видел куда больше. Размеры этой махины были с треть портового города, а высота достигала нескольких сотен метров. Что еще больше пугало, это то, что это была тень. То есть не было там никакого корабля, лишь похожие очертания в тумане, навеянные иллюзией. Мне хотелось объяснить это и сказать всем уйти. Тем не менее, у нас есть задание, и просто проигнорировать его мы не сможем. Да и меня заинтриговал этот корабль. Ни о чем подобном я не слышал. Все, что я могу сказать, это что там сильна аура смерти. И, даже если так, пока у меня есть мои глаза, ничто в этом мире не сможет мне противостоять. В городе задерживаться мы не стали. Пропавшие маги вполне могли быть еще живы, и потому дружным порывом наша команда из 6 человек направилась к берегу, и оттуда уже одолжила лодку, чтобы подплыть к кораблю. «Слушайте план действий», — сказала Сара, которая являлась лидером нашей группы. «Как только попадем на корабль, держимся все вместе. Разделяться смысла нет, и это слишком опасно. Но перед этим, нам нужно разобраться, кто какими способностями обладает», — предложила девушка, и как-то странно взглянула на меня. Похоже, ей больше всего было интересно, на что я способен. «Хочет узнать, поддавался я или нет. Ладно, тогда я начну», — улыбнулся я. «Можно сказать, что я универсальный боец. Могу одинаково эффективно сражаться на близких, средних и дальних дистанциях. Специализируют на владении мечом и энергетических атаках, а также управлении разных стихий», — кратко перечислил я. «О миньонах я решил пока не рассказывать. Лира и Сара о них и так знали, а остальным и знать смысла нет. Все-таки, это мой козырь, ну или вернее, один из козырей. Тогда я следующий», — поднял руку Шира. «У меня магия света, и с недавних пор я умею управлять магией огня. Комбинирую их не очень хорошо, но по отдельности я могу не на шутку зажечь», — ухмыльнулся он. «Как ни странно, такому человеку подходят такие стихии». Сразу за ним слово взял Кура. «Магия тьмы и магия молний», — кратко перечислил он, и, решив, что закончил, замолчал. «Чего?» — чуть напрягся он, когда Сара недовольно на него зыркнула. «Тьма обладает свойством разлагать материю. Молния позволяет доставать цель на расстоянии. Вместе эти две стихии создают темную молнию, с которой можно достать цель с расстояния до 100 метров и разложить ее на молекулы», — быстро дополнил он ответ. «По отдельности могу использовать только молнию. Тьма может убить и меня, и всех, кто рядом, поэтому на нее рассчитывайте». Сара тяжело вздохнула и, похоже, и посмотрела на Лиру. Та сразу поняла намек и решила показать, как правильно раскрывать свои способности. «У меня уникальная магия дух зачарованной воительницы. Благодаря этому я могу перенимать способности 5 героев, с которыми заключила контракт. Дух небесной императрицы позволяет мне использовать молнию, а также навык молниеносного шага». С этими словами она посмотрела на меня, давая понять, что именно эту силу использовала в битве со мной. «Дух принцессы солнца, благодаря ему я могу использовать огненные атаки и свет очищения, что уничтожает нечисть. Дух владычицы морей наделяет силой воды, возможностью дышать под водой и силой исцеления. Дух матери земли управляет землей и всем, что под ней, а также силой мысли расщепления. И дух дочери шторма, с которым я могу управлять ветрами и рассекать само пространство». То есть я ошибся, считая, что она просто превратилась в ассасина. Если она получила 5 базовых стихий, так еще и по одной дополнительной способности с каждым духом, то она определенно стала значительно сильнее. Но почему она не показала всей этой силы в бою со мной? Неужели она боялась меня ранить, и потому сдерживалась? Однако, чем удивить нашлось не только у нее. Следующее о своей силе рассказала Сара. «У меня 2 типа магии. Стихия воды и льда позволяет контролировать поле боя, а вторая — это можно назвать чистой магией, но я ее не очень хорошо контролирую, поэтому рассчитывать на нее не стоит», — сообщила она. «То есть, у нее тоже какая-то неизвестная мне сила? Теперь мне даже интересно. В следующий раз я хочу взглянуть на все, что они могут мне показать», — слово взяла Хелин. «У меня магия гравитации», — вдруг заявила она. «А также я использую артефакт затмения, имеющий свойство разрезать само пространство, благодаря чему я могу разрезать что угодно». Последнее утверждение было спорным. Маги обладают возможностью игнорировать пространственные воздействия, и с превосходящей магической силой на тебя такое не подействует. Но затмение действительно очень мощное оружие, уверен, ранга не ниже уникального. Даже удивительно, как нечто подобное оказалось в руках Хелен. Если, конечно, она не какая-то супербогатая барышня, которая может распоряжаться сокровищами королевства. Сара не стала возвращаться к вопросу о наших способностях и знаниях, а начала рассказывать план. Он был до банальности прост: держаться вместе и быть осторожными. С имеющейся ныне информацией ничего придумать было и нельзя. Очень скоро мы подплывем к кораблю, и лучше бы быть готовыми. Глава 9. Лодочка плывет. Волны качаются, и дождик идет. Я шептал непонятно что, непонятно зачем. Множество странных взглядов сосредоточенно смотрели на меня, но я это игнорировал. «Господин, вы чего?» – удивилась Сара, усомнившись, не сошел ли я с ума. «Не обращайте внимания», – отмахнулся я. «Скоро вы поймете, почему я использовал такие слова». Все действительно было очень просто. Напевая такие совершенно нерифмичные песенки, я пытался побороть некую степень волнения, которое испытал, подплывая к кораблю. Благодаря глазам смерти я видел куда больше, чем они, а конкретнее – остров. Огромный остров прямо на месте, где должен был быть корабль. Он был скрыт за туманным барьером, и этот туман был одновременно и путем к этому острову, и лабиринтом, где можно вечно блуждать. Если бы не мои глаза, мы бы так туда и не доплыли. Скорее всего, те S-ранговые так и заблудились тут, не сумев доплыть до острова. «Что это?» – удивленно спросила Лира, и судя по взглядам остальных, они тоже были поражены. «Все, кроме меня, ведь я свое удивление уже выразил. Остров», — спокойно ответил я. «Но ведь там никогда не было острова», — воскликнул Шира, самый прямолинейный из нашей компании. «Этот туман — путь, ведущий к острову. Он искривляет пространство, из-за чего может появиться где угодно», — кратко объяснил я. «И что теперь?» — с недоумением спросил маг света. Я пожал плечами. «Почему спрашиваешь у меня? Не я ведь лидер команды. Пусть Сара и решает наши действия». Она немного нахмурилась. Ей показалось, что я насмехался над ней, но она ошиблась. Я действительно поддерживаю ее. Мне влом быть лидером группы несносных детишек. Как и обговаривали, не будем разделяться. Для начала мы должны найти причины изоляции острова. Или это сделал сильный маг в одиночку, или сделали с помощью массового заклинания. Причиной может быть как желание одного, так и массовое решение. Я уже знал больше, чем мои спутники. Остров был большим, действительно большим, тем не менее, я мог разглядеть город на другой стороне острова. В этом городе кипела жизнь, обычные с виду люди, большая часть из которых не имели особо высокого уровня. Тем не менее, те, кто обладали высоким уровнем, я чувствовал, что тут собралось много сильных людей, и даже без массовки в виде 15-х и 20-х уровней, людей с уровнем выше 40-го тоже хватало.